Глава 20. Лиза. Двигатель рычит под капотом, а мое сердце бешено стучит, смешиваясь с этим гулом. Сижу в машине Демьяна. Пахнет кожей, его дорогим парфюмом и... им. А еще безопасностью, которой я так отчаянно пытаюсь сопротивляться. Паникой, которая все еще щекочет нервы после той дурацкой сцены в кафе. Пальцы сами тянутся к телефону. Набираю сообщение Поле. Текст дается тяжело, слова кажутся жалкими и неуместными. «Поль, прости меня, пожалуйста, за эту истерику. Я вела себя как последняя дура». Сообщение улетает. Зажмуриваюсь, ожидая ответа. Секунды тянутся вечность. Дема молча кладет свою теплую ладонь мне на колено, и от этого простого жеста по телу разливается странное спокойствие. Вибрирует телефон. «Лизка, да ладно, все ок, я же все понимаю, целую». Вздыхаю с таким облегчением, что, кажется, весь воздух из салона вышел вместе со вздохом. Откидываюсь на подголовник, закрываю глаза. «Все хорошо?» — голос Демьяна тихий, без привычной насмешливой нотки. «Да, спасибо, что просто был рядом». Дема лишь кидает на меня быстрый взгляд, и в его глазах читается что-то серьезное, взрослое, чего я раньше не замечала. Он не просто весельчак и бабник. Он опора. Мы подъезжаем к Энерджи. Слишком тихо. Слишком темно. И у входа желтая лента, опечатанная дверь. В горле тут же встает холодный тяжелый ком. «Дема». Но Галеев уже выскочил из машины, лицо окаменело. Я следую за ним, ноги ватные. Внутри в полумраке маячат фигуры. Олег, Рамиль и какие-то незнакомые мужчины в синих куртках. «Что происходит?» Голос Демы срывается на повышенные тона. Олег поворачивается, его лицо — маска сдержанной ярости и бессилия. Пожарная инспекция. Один из дядек с планшетом в руках оборачивается к нам. Взгляд бесстрастный, пустой. «Вы владелец?» «Совладелец», — отрезает Олег. «Объясните, в чем проблема?» «Проблема, молодой человек, в том, что ваше заведение — сплошное нарушение. Акт составили. Закрываем клуб до полного устранения и решения суда». У меня подкашиваются ноги. «Закрывают? Но как? Это же их все, их мечта». «Какие нарушения?» — не сдается Олег, но я уже слышу, как в его голосе пробивается сталь, холодная и опасная. Инспектор смотрит в планшет, зачитывает монотонно, как приговор. «Несанкционированная перепланировка помещений, нарушение путей эвакуации. Вы их, по сути, загородили подсобками и складом алкоголя. Система пожаротушения не соответствует категории помещения. Распашные двери на путях эвакуации открываются внутрь, а не наружу, что недопустимо. Электропроводка...» Он продолжает, но я уже не слышу. Слова сливаются в один страшный гул. Олег сжимает кулаки до белых костяшек пальцев. Рамиль отворачивается, поджав губы. Дема стоит окаменев, уставившись в одну точку на опечатанной двери. Инспекторы уходят. Их шаги эхом отдаются в мертвой тишине. Мы остаемся вчетвером посреди пустого зала, где еще вчера билось сердце нашего мира. «В кабинет», — тихо, но властно говорит Олег. «Заходим втроем. Я, Дема, Олег. Рамиль остается сторожить вход. Воздух в кабинете спертый, густой от беды. Соколов заваливается в кресло, проводит ладонью по лицу. Блять. Дема молча бьет кулаком по стене. Я вздрагиваю. «Успокойся», — шипит Олег. «Это не поможет». «А что поможет? Слышал? До решения суда. Это сколько? Месяц и год? Мы просто сдохнем». В этот момент у Олега звонит телефон. Он подносит его к уху, лицо не выражает ничего. Но я вижу, как сжимается его взгляд, становится еще острее, еще холоднее. «Да, понял. Спасибо, что предупредили». Он опускает телефон на стол. Медленно, значительно. «Счета. Заморожены налоговой. До выяснения». Тишина становится абсолютно звенящей. Это конец. Ловушка, которая захлопнулась. И тут до меня доходит. «Байкеры!» — шепот срывается с губ. «Это же они! Они так и сказали, что мы пожалеем!» Олег смотрит на меня, и в его глазах вспыхивает понимание, а затем холодная, расчетливая ярость. Он анализирует ситуацию с пугающей скоростью. «Они не байкеры, наемники. У них свои интересы, схемы. Они давно хотели этот район под себя. Наша популярность им как кость в горле. Они знали, куда бить. Пожарная, налоговая. Это их почерк. Силовой наезд не прошел, пошли по-другому. Нас просто хотят задавить. Задушить финансово и юридически». Он замолкает, смотрит на Дему. «Есть только один выход. Нужно просить помощи». Дема напрягается, как струна. «У кого?» «У Арата Галеева. У него связи, влияние. Он может решить этот вопрос одним звонком». Лицо Демьяна искажается. «Нет, ни за что. Только не это!» «Дема, будь благоразумен. Речь идет о деле всей нашей жизни». «Я сказал нет!» Он кричит, и в его голосе слышится отчаяние. «Я не буду унижаться перед ним!» «Это не унижение, дурья башка, а здравый смысл. Ты что, хочешь все похерить из-за своего гонора? Пора бы повзрослеть!» «Не смей, Олег! Ты ничего не понимаешь! Ни-чи-во!» Глаза Демы горят обидой и болью. Он резко разворачивается и вылетает из кабинета, хлопнув дверью так, что стеклянная стена задрожала. Я смотрю на Олега с упреком. «Зачем ты так? Он же...» «Он ведет себя, как ребенок, Лиза. Он встает, его тоже задело. Я должен был это сказать. Ради него же. Ради клуба. Демьян должен научиться просить о помощи, когда это необходимо. Это стратегия». Но я его уже почти не слушаю. Ведь чувствую ту боль, что разрывает Дему изнутри. Тайну, что Галеев носит в себе. Олег прав, но он груб. А Дема... Дема ранимый, как и я. «Я верну его», — говорю тихо и выхожу из кабинета. Нахожу его на улице за углом. Демьян стоит у дороги, нервно затягивается сигаретой, руки дрожат. Вид у него такой потерянный и несчастный, что сердце сжимается. Молчу. Просто подхожу и обнимаю его. Прижимаю щекой к широкой спине. Чувствую напряжение каждого мускула. Демьян сначала замирает, затем его тело медленно расслабляется, и парень оборачивается, прижимая меня к себе, зарываясь лицом в мои волосы. Он не понимает. Голос глухой, сдавленный. Я всегда в его тени. Всегда. Демьян — племянник Арата. Не просто Демьян. Все, чего я добился, клуб, все сам. А теперь он скажет, что я слабак, что не смог, что без него я ничто. И ты подумаешь так же. Я отстраняюсь, чтобы посмотреть ему в глаза, поднимаю руку и касаюсь его щеки. «Слушай меня», — говорю тихо, но четко. «Я вижу тебя. Не племянника дяди. Тебя, сильного, упрямого, моего. И знаешь, что такое настоящая сила? Просьба о помощи. Это не слабость, а мужество. И я с тобой. Мы пройдем через это. Вместе». Дема смотрит на меня, и в его глазах я вижу бурю. Страх, надежду, нежность. Сама делаю шаг. Поднимаюсь на цыпочки и целую его. Нежно, но уверенно. Это мой выбор.